Его можно изменить, я здесь живу всю свою жизнь, и больше 20 лет служу в полиции. Многое повидал, и дел, и людей. И признаться честно, у меня голова уже кругом идет. Я просто хочу узнать свежую мысль. Ты хочешь уехать из Готэма навсегда? Плюс один к интуиции. Зришь в корень. Усмехнулся он. Ты парень не глупый, не фанатик, но и неравнодушный человек. При уме и хорошей интуиции. Вот и думал с тобой посоветоваться. Пока никто не слышит. Не хочу пока, чтобы об этом знали мои родные или кто-то из коллег. Понимаю. Катрин уехала из Готэма навсегда. Я не знаю куда, но уверен, она поступила правильно. Я не вправе тебе советовать или решать за тебя. Но если хочешь знать мое мнение, то позаботься о своей семье. Спасибо. И сегодня утром я узнал, что как только закончится эта канитель с войной банд, то он уйдет на пенсию и переедет в Метрополис. Правда, свою старшую дочь он не смог убедить перевестись туда. Она категорически отказалась это делать, и он все же решил уважать ее выбор. Она останется здесь. Через пару часов нам бросили клич, что мы можем возвращаться по домам. И если не возникнут какие-то сверхпричины, то нас не будут дергать еще сутки. Так, что можно отоспаться. Надо бы будет у Памелы выпросить пару ее зелий, чтобы гарантировали снятие усталости и тонус во время дежурства. До чего докатился? Буду на допинге сидеть. Когда я уже доходил до своей квартиры, где я пока обитал один, то услышал противный голос старушки. Памела уехала в Централ Сити к своим давним коллегам, чтобы склонить их к сотрудничеству в Уэйн Индастрис. «Попробуйте свою удачу на верность», – вещала она на всю улицу. Я повернул голову и увидел перед ней небольшой столик с лотерейными билетами. Старушка была бедно одета, и скорее всего это ее единственный заработок. Я решил купить один и поддержать старушку хоть чем-то. Не сказать, что я такой уж меценат, но решил все же один взять. Вдруг мне повезет сегодня, и мне повезло. Как только я пришел домой и включил телевизор, то через буквально минут 20 по городскому каналу передали счастливые номера билетов, что выигрывают сегодня по 100 тысяч долларов. И угадайте, кто сегодня выиграл 100 штук? Верно, я. После этого мне даже пришло уведомление об увеличении удачи на 1 очко и получении опыта. А дальше, внимание, вы получили новый уровень, внимание, вы перешли черту в 10 уровней. С каждым 10-м по счету уровнем все ваши навыки будут повышаться на 1 уровень, и вы будете получать дополнительные 10 свободных очков. И дальше следовало, имя, Айзек Динклейдж, жизнь, 517, уровень, 20, опыт, 123 тысячи, титул. Крутой легавый, русский попаданец, обыкновенный, хороший парень, философ, чекраюзер. Параметры. Сила. 63. Ловкость. 29. Выносливость. 57. Интеллект. 41. Интуиция. 45. Удача. 30. Свободных очков. 105. Особенность. Сирота, одинокий волк, социопат, благословение Афродиты. Особые навыки. Готовка. 16 ур. Игра на гитаре. 16 ур. Поиск проблем, 19 ур. Мастер спаивания людей, 9 ур. Казанова, 20 ур. Нога Чака Норриса, 12 ур. Владение холодным оружием, 11 ур. Троллы, 8 ур. Стрелок, 11 ур. Шулер, 14 ур. Нарутотерапия, 18 ур. Скрытность, 5 ур. Рукопашный бой, 21 ур. Регенерация, 8 ур. Режим берсеркера, 3 ур. Плотник, 9 ур. Полиглот, 4 ур. Плюс 7% к психической устойчивости. Плюс 7% к устойчивости против ментальных атак. Плюс 17% к устойчивости алкоголю. Плюс 10% вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить. Плюс 6% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость. Плюс 8% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Даже это не было пределом. Внимание! Важное сообщение! Сам игрок заинтересовался вами. Вы проявили храбрость, самоотдачу и находчивость в непростой ситуации, и он решил предоставить вам шанс получить уникальную силу. Вы сможете открыть в себе способности к манипулированию чакрой. Вы достигли всех нужных показателей и характеристик. Ваши статы даже превышают нужное число для получения статуса чакра-юзер. Распаковка данных 43%. Распаковка данных 97%. Данные полностью распакованы. Дальше я увидел чудо. Информация, что я почерпнул для себя, меня и радовала, и одновременно немного расстраивала. Почему расстраивала? Потому, что я рассчитывал для себя возможность приобрести чудо-глазки Мадоручихи. Но нет, этого не будет по той простой причине, что у меня нет никакого генома. Вот мои дети могут получить геном. К примеру, в теории наши дети с Памелой получат Макутан, а я нет. Хотя плюшки, что я могу получить с чакрой, тоже весьма и весьма вкусные. Для меня нету никаких ограничений в стихиях или направлениях в развитии. Мне здесь доступны 1. Сила юности, 2. Путь Иринина, 3. Мастер Киндзюцу, 4. Синнин Мод, СМ. Полный список из 2 938 388 вариантов. Дальше у меня шло родство со стихиями. Огонь 20%, вода 50%, молния 6%, ветер 6%, земля 50%, свет 10%, тьма 5%, жизнь 10%, смерть 2%. Что касалось, к примеру, лавы, кристаллов или другой стихии, что получалось после комбинации одной или двух из вышеперечисленных, то мне нужно для этого иметь родство со стихиями больше, чем 100%. В теории это возможно. Поэтому здесь я не отчаивался. Кроме этого, у меня еще добавились новые пункты в статах. Запас чакры – 93. Контроль чакры – 10. Я решил добавить еще 5 свободных очков к контролю, и теперь у меня контроль будет 15. К слову, теперь мне еще доступен способ добычи техник. Каждый из путей шиноби предполагает имение пакета данных. По мере роста персонажа и его навыков, отдельные его части распаковываются и даются техники. Но есть еще и второй способ – покупка за свободные очки. Допустим, захочу я великий огненный шар, техника, мне за это нужно 15 со, выложить. Еще у меня будут дополнительные задания от системы на скорость усвоения знаний или успешности тренировок, за которые будут даваться либо техники, либо же свободные очки. Читал я долго, вдумчиво и понял, что все же жизнь прекрасна, и скоро многое изменится. Но тогда я еще даже не подозревал, насколько я был прав. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина ящером. Глава 19. Я проснулся уже ближе к обеду следующего дня от звонка Памелы. Она сообщила, что задержится еще на недельку, и рекомендовала мне не засматриваться на других женщин, иначе она их скормит своим деткам. Какая же она у меня все-таки добрая, другая бы пригрозила меня самого кастрировать. Золото, а не женщина. После этого я приступил к раскачке своей плюшки. Это я о чакре. В инструкциях говорилось о медитациях и подключении своего воображения к развитию и попыткам манипулировать чакрой. Я так и сделал. Сначала сел в позу лотоса и отрешился от мира сего, пытаясь в себе почувствовать очаг. И к моему удивлению, примерно через час, а может и больше, я почувствовал маленький комочек тепла, если так можно выразиться. И я мысленно дал команду тоненьким ручейком тянуться той силе, что внутри меня, к моим рукам и окутать их полностью. И сила, то есть чакра, подчинилась мне. Наверное, такой прогресс из-за системы. В другом случае вряд ли я так быстро ею воспользовался бы. Чакры у меня было немного. Чуть позже я понял, почему у меня запас чакры был равен 93М. Это средняя арифметическая и инь-янь компонента. Телесная сила. Сила, ловкость, выносливость и духовный. Интуиция и интеллект. Теперь его надо поднять, уровень чакры. Да и с контролем будет проще. Не будет тратиться энергия на ненужное. И спустя первые минуты моих манипуляций с чакрой, что окружило мои ладони, я получил сообщение от системы. Плюс 5 йет, чакры. Плюс 1 к контролю чакры. Вы получили умение манипуляции чакрой, 1 ур. Это было хорошо. И было бы хорошо, если бы я не истратил на свои исследования больше 70 единиц чакры. Впрочем, там идет восстановление чакры 1 йет 30 сек. Так, что скоро буду опять в норме. Спустя 40 минут я вновь приступил к своим тренировкам. Я пытался быть осторожным. Не хотелось спалить себе СЦЧ, ведь таких ирининов, как Цунади, здесь нет. Да и о чакре, кажется, и не слыхали. Я вновь проводил напитку рук чакрой. Несколько раз. Сначала они немного светились голубым светом, а затем на последнем разе полностью окутались в голубой цвет. И на тот момент мне пришло еще одно сообщение. Плюс 5 йет, чакры. Плюс 1 к контролю чакры. Вы получили умение манипуляции чакрой, 2 ур. Опять отдых. И спустя уже час я вновь предпринял третью попытку, но ощутил небольшое покалывание в руках и на испуге прекратил свои эксперименты. Я приготовил поесть трясущимся руками, а затем все же проделал ряд упражнений на ловкость и силу. Немного побоксировал, а затем принял тот препарат, что мне колола Памела. Мне еще предстоит курс примерно в месяц колоться этой хренью, но я понял уже через пару часов, что они имеют свой эффект. Когда у меня подскочили немного статы, плюс один к жизни, плюс один к силе, плюс один к ловкости, наконец начало действовать, обрадовался я и решил еще лечь спать, ведь я как-то сильно устал за этот день. Последними мыслями перед сном у меня были, что все же нужно прикупить дом, и теперь поскольку у меня имеются чуть побольше денег, то и машину, но это позже. После очередного выхода на работу, мы вновь были на ногах 2 дня, но к нашему удивлению и даже опаске была абсолютная тишина, даже мелких краж не было, и нас это ох как настораживало. Артур скривился тогда на конце первого вечера патрулирования, что не к добру это, ведь такое затишье бывает только перед бурей. Но я эти 2 дня не сидел столбом, а прокачивал свои умения обращаться с чакрой. Я напитывал мышцы, и вообще все тело пытался напитать чакрой, чтобы усилить его. В будущем мне это понадобится, и я не прогадал. К вечеру 2-го дня я добил еще 5 уровней манипуляций с чакрой, и соответственно у меня было плюс 5 к контролю и 25 к чакре прибавилось. Но статы вроде жизни, силы или чего-то другого не прибавлялись. Внимание! На углу улиц 9 и краткое и Мейтон-стрит ограбление банка. Всем патрулям в округе ехать на задержание. Ну вот и пришла беда, скривился Артур. Мы же с Риком переглянулись и поняли, что что-то затевается. Мы приехали довольно быстро на вызов и увидели, что двери были обморожены и выбиты из петель. Только бы не фрики, заскулил Рик. Мечтай больше. Вздохнул я устало и поплелся вперед, а за мной уже Артур и Рикардо. Внутри также было заморожено половина помещения. Охрана лежала без сознания, но живая. Подкрепления все еще не было. Хотя вот кажется вдалеке я слышал еще вой сирен. Кажется, мы здесь все же не одни будем. Но нарушителя пока не видно. Похоже, они смылись. Спрятал в кобуру свой ствол Артур. Проверьте помещение на всякий случай. И пострадавшим окажите помощь. Я сейчас сообщу нашим обо всем. И вызову скорую помощь. Окей, Рик, ладно. В моем исполнении я поплелся в восточное крыло. Я проверял дверь за дверью, и там ничего не было, кроме стеллажей с папками и технических комнат. Но вот когда я зашел в один из кабинетов, то меня тут же прибило морозной свежестью к стене. Входная дверь закрылась, и я остался наедине с высокой женщиной, с ярко-голубыми глазами и странным одеянием, что смахивало на комбинезон темно-синего цвета. Ее волосы сложно описать, они, кажется, были сразу 2 цветов, вроде и белоснежные, но и отлив голубого был. Только не говорите мне, что я наткнулся на Киллер Фрост. Плюс 1 к интуиции. Спасибо, система. Она приставила к моему горлу сосульку и проговорила весьма нежным, но обманчивым тоном. Сколько вас, и с вами Бэтмен, для чего такие грубости? Я, конечно, рад бы ответить на ваши вопросы, но мое нынешнее положение не дает мне возможности на нормальный разговор. Может, разморозите меня, КЦ? Скривилась она. От тебя не будет толку. Надеюсь, мой поцелуй напоследок тебе понравится. И тут же поцеловала меня. Я было даже хотел отдернуться от нее, но никак, а затем вспомнил, что у меня есть благословение Афродиты. Внимание! Плюс 5% к сопротивляемости холоду. Внимание! Плюс 2% к сопротивляемости обморожению. Она отпрянула от меня через несколько секунд и уставилась взглядом, что выражал крайнюю обеспокоенность и удивление. Затем она нахмурилась, ее губы покрыли синим, и она с удвоенным усердием стала меня целовать. Я не сопротивлялся, а наоборот ответил со всей страстью ей. 10 секунд, 20, 30 минута, и у нас обоих закончился воздух. Она весьма удивленно на меня посмотрела, даже ошарашена, будто увидела перед собой не прикована к стене льдом копа, а неведомую зверюшку. Внимание! Плюс 5% к сопротивляемости холоду. Внимание! Плюс 2% к сопротивляемости обморожению. Внимание! Плюс 5% к родству со стихией ветра. Внимание! Плюс 5% к родству со стихией воды. Может, она меня еще поцелует? Я не против. Мне понравилось. Улыбнулся я. Плюс 100 к отношениям с Киллер Фрост Луиза Линкольн. Что за хрень? Ты должен был в сосульку превратиться. Ты мета? Нет, я Айзек. А вас как зовут, прекрасная незнакомка? Киллер Фрост. Представилась она. Как ты выжил? Когда? Прикинулся я дурачком. Ты что, недавно в Готэме? Приподняла она бровь. Да, а что? Ясно. Похоже, ты меня еще не знаешь, или не слышал. Так вот, я тебя просвещу. Я одна из самых жестоких метов в этом городе, а возможно и в стране. Поэтому есть очень великая вероятность того, что я могу и тебя грохнуть и прибить твоих коллег. Но сегодня тебе повезло. У меня нет настроения вас убивать, но есть настроение грохнуть кое-кого другого. Поэтому ты для меня будешь щитом против пуль твоих коллег. Мы уедем с тобой отсюда и никто не пострадает. Хорошо, я тебе помогу смыться. Интересно, что она имела в виду, когда говорила о том, что хочет кого-то другого прибить. Может, отлепишь меня от стенки? В этот же момент, словно по дуновению ветра, лед, что меня приковал к стене, рассыпался на кубики. Но вот руки были все еще во льду, причем она их слепила еще больше вместе. Такой себе вариант наручников из льда. Эй, Айзек, Артур что-то было хотел сказать мне, когда оборачивался к нам, идущим с того крыла, где я был, но осекся и тут же выхватил ствол. Отпусти его, живо. Не стоит так кричать, офицер. Оскалилась наша снежная королева. Я ухожу отсюда вместе с этим прекрасным молодым человеком. Он будет моим рыцарем, защищать от злых драконов в погонах и с пушками. Поэтому, если не хотите, чтобы ваш новичок скончался от обморожения всех внутренностей и не рассыпался на материал для снеговика, вам лучше сложить стволы на пол и ногой придвинуть ко мне, а также ваши рации. При входе в банк были Артур, Рик и еще трое копов, что были подкреплением. Они переглянулись и побросали стволы и рации на пол и ногой и ударили по ним в нашу сторону. Киллер Фрост, она же Луиза Линкольн, мигом применила свои силы, и все эти вещицы были заморожены словно крабовые палочки. Думаю, стоит их разморозить, и они рассыпятся от того, что испытали при заморозке. Мы осторожно вышли из банка, и этот самый вход был капитально заморожен Фрост, а также она заморозила одну из машин, что стояла на улице. К счастью, хоть не нашу, а то при получении новой машины нужно будет пройти от бюрократии. Иногда мне кажется, что Джокер по сравнению с ней просто безобидный клоун. Я при встрече с ним меньше нервов потратил, чем в участке. Она запихнула меня в машину и следом села сама, и только потом разморозила мне руки. Хм, я хоть и не сильно заморозила тебе руки, но должно быть хотя бы покраснение от контакта с этой температурой. Впрочем, ладно, поезжай прямо, я скажу, куда сворачивать, и без глупостей. В дополнительный аргумент своей серьезности она вновь приставила свою сосульку к моей шее. Конечно, конечно, не волнуйся так, ехали мы довольно быстро. Так настаивала Киллер Фрост, и минут за 10 мы прибыли уже за город, проехав небольшой мост. Она сказала свернуть на лесную дорогу. Я так и сделал, и уже стал в более спокойной обстановке осмысливать, что сегодня произошло, что Киллер Фрост такая спокойная по отношению к копам, но все же кое-кого она хочет к праотцам отправить. Почему я не сопротивлялся ей и не вырубил, когда была возможность? А она была, по той простой причине, что мне интересна история Киллер Фрост, и, судя по всему, благословение Афродиты мне предоставит возможность перетянуть ее на свою сторону. То есть я облагорожу еще одну суперзлодейку. Да и как-никак гарем — это же мечта любого попаданца, да и вообще мужика. Правда, сейчас, несмотря на все плюшки и возможности, у меня он так и не сложился. Кэт уехала не пойми куда. Помела она есть, но сейчас в отъезде, Артемида на Тимискире, и хрен его знает, когда мы свидимся с ней снова. А как это сделать, у меня уже есть кое-какой план. Для этого я одел то кольцо, что мне предъявили на Тимискире в качестве подарка. Вот я его и одел незаметно, благодаря инвентарю, ведь с ним можно даже одеваться мгновенно. Это я недавно понял, хотя этим часто не пользуюсь, просто по привычке сам одеваюсь. И как только я его надел, сразу же установил контакт и стал слать ей короткие фразы, как бы от нее. Я уже пользовался пару раз этим кольцом. Один раз с Помелой, когда она только уехала в свою командировку, а второй раз, когда общался с Артемидой. И тогда было трудно понять, им чей это голос. Дело в том, что я хорошо различал голоса, с которыми связывался. Но вот мой шел с искажениями. Даже не было понятно, что это голос мужчины или женщины, и Помела даже первоначально приняла его за свой собственный внутренний голос. Пока я ей не сообщил, что это я с ней общаюсь, у нее был сначала испуг, затем шок, а потом она меня чуть ли не матом покрыла за такую неожиданность. И после этого мы с ней общаемся только по телефону. А он милый, шлю я ей мысль, это да, хотя интересный больше подходит, и скосила взгляд на меня. Через минуту ее внутренних мыслей обо всем и ни о чем я добавил ей еще. Он смог выдержать мой поцелуй, даже два, и ему ничего не было. Да и моя сила на него не так уж и сильно действует. Что с ним? На мета он не похож, в ином бы случае он бы уже воспользовался бы своей силой, чтобы освободиться, ведь меня боятся почти все мужчины. Я для них смерть, я монстр, уродец. И сжала ручку двери до хруста. Они меня ненавидят, и он также. Просто он, весьма вежлив и незаносчив. Он мне нравится, пора в этом признаться. Шлю я ей вновь фразу. Это не важно, останови, крикнула она, и мне пришлось подчиниться. Затем она заморозила мне руки вновь, а я получил сообщение от системы. Внимание! Плюс 1% к сопротивляемости холоду. Внимание! Плюс 1% к сопротивляемости обморожению. Плюс 100 к отношениям с Киллер Фрост Луиза Линкольн. Кажется, моя удочка уже клюет. Вылезая из машины, раздраженно проговорила она. Я молча и спокойно вышел из нее и был поведен силой в лес. Пройдя метров 20, я был прижат к дереву, и не с той целью, что можно было бы подумать. Она приподняла меня за подмышки немного вверх, так, чтобы наши глаза были на одном уровне, и приморозила к дереву. Сейчас я буду задавать вопросы, и исходя из ответов я решу, тебе оставлять жизнь и здоровье, или же на тебе мне можно будет потренироваться в исполнении моей мести Фризу и Капитану Холоду. Кажется, знаю, откуда дует ветер. Хорошо, я отвечу предельно честно на твои вопросы. Только не нервничай так, тебе не идет злость. Ты весьма мила, когда более спокойно и улыбаешься. Ха, мою речь остановил кулак Луизы. Неожиданно, все же кажется, она мне не настолько симпатизирует. Молчать, я здесь говорю. Я послушно кивнув, принимая ее правила игры. Черт, что я делаю? Посылаю я ей фразу. Не нужно быть такой грубой. С ним не стоит быть настолько грубой. Он не такой козел, как остальные мужики. Эр-эр-эр-эр. Схватилась она за голову. Черт, ладно. Прости, немного перенервничала. Итак, как и говорила раньше, я буду задавать вопросы, а ты отвечаешь. Понял? Да, хорошо. Итак, я не услышал, что она сказала. Начался резкий противный шум в ушах, а перед глазами стало все расплываться. Вот он, побочный эффект использования кольца. В последний момент перед отрубом я увидел удивленное и даже скорее рассеянное лицо Киллер Фрост. Пришел я в себя уже не в лесу, ибо не увидел я неба или деревьев, а перед моими глазами был белый потолок. Больница, подумал я, но ошибся. Повернув голову на бок, я понял, что я в каком-то неизвестном мне помещении, что имел какие угодно цели, но отнюдь не медицинские. Я был привязан к кровати по рукам и ногам ремнями, словно я сумасшедший из клиники для душевнобольных. Кроме кровати в моей комнате было еще пару стульев в другой стороне и стол, что был заставлен кучей препаратов, шприцов и даже какие-то медицинские приборы, что я впервые видел. «И где же я, мать твою?» – устало спросил я. За время моего отруба прошло не меньше 6 часов, судя по оповещениям от системы. За это время у меня то поднимался, то опускался уровень отношений с Киллер Фрост, но сейчас они на уровне 300. Спустя буквально 10 минут после моего пробуждения ко мне зашла Фрост. Она была уже одета не в свой обтягивающий купальник школьницы из Японии, а в белый медицинский халат, а ее волосы были уложены в прическу, что напоминало мне стандартную прическу учительниц еще советской эпохи, шариком. Только очков не хватает. Очнулся, вот и хорошо, не придется тебе вкалывать кучу стимуляторов. Почему я вырубился? Что произошло? Спросил я ее, хотя на самом деле знал ответ. На этот вопрос я ответа дать не могу, потому что не знаю. У тебя резко в лесу пошла кровь из носу и ты потерял сознание. Я тебя принесла сюда и проверила, но никаких отклонений у тебя не было мной обнаружено. А позволь поинтересоваться, что это за место такое? Моя тайная лаборатория. А ну да, ты, кажется, ученой была когда-то, и сейчас тоже. Просто мне приходится добывать деньги для моих исследований путем грабежа. Ясно. А теперь, она подтащила один из стульев ко мне и присела на него, закинув ногу на ногу, а она нижнего белья не носит. Ты ответишь на мои вопросы. Первое. Кто ты? Айзек Динклейдж, офицер полиции Готэм-Сити, 23 года, не женат. Нет, чушь. Это я уже узнала и без тебя, и откуда такая осведомленность? Меня интересует то, почему ты выжил после моего поцелуя. Все, кого я целую, умирают от обморожения внутренних органов. При этом сами в сосульки превращаются. Ну-у-у. Если честно, то я и вправду не знаю, о чем ты говоришь. Я обычный парень. Правда то, что я выжил после этого, то скорее всего это удача. Я не верю в удачу и совпадения. Я ученый, и верю только фактам. Я проверила твое тело, пока ты был без сознания, Взяла анализы, и они ничего не показали. Ты ничем не отличаешься от простого обывателя этого мира. Ничем. И это странно. Я даже специально проверила тебя на владение магией. Но твое тело не отозвалось на один любопытный артефакт, что мог бы это определить. Ты загадка для меня. Ну, думаю, каждый мужчина должен быть немного загадочен, чтобы понравиться красивой девушке. И вижу, у меня это удалось. Теперь я имею возможность с тобой поговорить в более приятной обстановке, а не с сосулькой у горла. Ты считаешь, что сейчас быть прикованным к кровати и находясь рядом с психопаткой, что может тебя убить в любой момент, более приятная обстановка? Ну да. Правда, я не считаю, что ты хочешь меня убить так уж сильно. Да и психопаткой тебя не назовешь. Хм. И почему же меня нельзя назвать психопаткой? Ты сломленный человек. Ее глаза расширились, но она ничего не говорила, а я тем временем продолжил. Ты считаешь себя монстром. Ты саму себя ненавидишь за что-то. Я более чем уверен в полиции, не знаю всю твою историю и почему ты стала такой, какой сейчас есть. Но я знаю одно точно, это не связано со способностями, что ты имеешь. Это скорее усугубляет твою ситуацию в социализации, отграничивает тебя от обычной жизни еще больше. Но убрать ее, и ты не будешь отличаться от обычной женщины Готэма. У тебя есть свои страхи, своя ненависть, свои желания, и ты от них никуда деться не можешь. Они тебя преследуют и не дают покоя. Ты бежишь от них, но не можешь убежать. Они всегда следуют за тобой и всегда догоняют, причиняя еще большие страдания. У тебя расстройство личности. Как знаешь, это особое психическое состояние человека, при которых человек существенно отличается от среднего человека, с точки зрения, как они думают, как воспринимают, чувствуют и относятся к другим. Основные изменения видимы в том, как человек ощущает, чувствует и переживает взаимодействие с окружающей обстановкой, искаженных представлениях о других людях. И все это приводит к странным реакциям в ее поведении, которые могут выражаться как в легкой степени и восприниматься окружающими как характерологической особенностью, либо могут иметь более тяжелое течение, что может привести к асоциальному поведению и представлять опасность для окружающих. Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия, то есть я все же сумасшедшая, улыбнулась она, но как-то натянуто. Думаешь, я не знаю, я отдаю отчет себе о своем состоянии, но обсуждать его ни с кем не собираюсь. То, что ты у Плюща заделался личным психологом и мальчиком по вызову, не значит, что ты можешь читать мне морали. Я не читаю тебе морали, я лишь говорю, что понимаю тебя, ведь, бах, входная дверь в эту комнату взорвалась в тот момент, когда я уже было решил начать второй круг обработки Killer Frost. На меня посыпались остатки стены, благо сняло не так много у меня жизни, а вот Killer Frost придавило валуном, или дверью, трудно понять в такой пыли. Хи-хи-хи, как интересно. Да ладно, этот голос... «Приветик, Айзек!» – радостно воскликнул Джокер. «Да, Джокер, ты как тут оказался? Что здесь делаешь?» – спросил я его. «Как? Что? Тебя спасаю, конечно!» И принялся перерезать ремни. А у меня тем временем случился когнитивный диссонанс. Меня пришел спасать не Бэтмен с его семейкой, не полиция, не Аргус, не Супермен, Флэш или еще кто-то из суперов, а тот, кого я как бы должен упрятать за решетку. Логика этого мира меня поражает еще больше. У меня просто нет слов. И вот я на свободе, а Луиза уже очухалась и глазами полных ужаса смотрит на то, как Джокер целится в нее. Что же, пора бы немного пострелять по снежной бабе, хи-хи-хи. Стой, Джокер. Остановил я его, и к счастью он меня послушался. Чего? Не убивай ее. Она должна остаться в живых. Зачем? И почесал дулом себе висок. Она тебя пыталась убить. Да и к тому же она мне не нравится. Слишком холодна она к юмору. Скучная. И вновь направил ствол на нее. Я тебе расскажу, только не здесь. Это важно. Джокер вновь смерил сначала меня, а затем Фрост своим пронзающим взглядом и убрал в кобуру ствол. Ладно, тем более мне с тобой нужно поговорить в любом случае. Пошли. Догги меня там уже, наверное, целый час дожидается. Пока нашел нужную комнату, обегал все уровни этой базы. Плюс 2% вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить. Плюс 500 к отношениям с Killer Frost Луиза Линкольн. Внимание! Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Выживи и спаси другого. Поздравляем! Вы совершили почти невозможное. Вы не только выжили после встречи с мужененавистницей Killer Frost, но и после встречи с Джокером, при этом уговорив безумца на мирный исход ситуации. Награда. плюс 2000 опыта, плюс 2% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях, плюс 10 свободных очков. После этого я последовал за Джокером. Надеюсь, Бэтмен о таком не узнает, иначе чувствую, он мне организует кардинальную проверку мозгов, а в худшем случае, наверное, и путевку в Аркхэм. Вновь где-то неизвестно где. Бог Игр нервно смотрел на своего помощника, что сейчас активно печатал за компьютером. Ну как, уже, нет, а сейчас, нет, прошла еще минута, а теперь, нет, блин, я тут исправить собираюсь то, что мы с тобой натворили, а ты мне мешаешь. И так оказалось, что мы не сможем исправить все произошедшие после сбоя, так еще и ты мне на мозги капаешь. Да там всего ничего ему досталось, вернее достанется в будущем. Ага, мы можем исправить почти все, кроме 4 поворотных моментов мультивселенной. И если первые 2 события задания довольно необычные в плане их забавности, то вот последние 2 вообще никак не изменить. Причем одно хлеще другого. Подумать только, ему придется сразиться с той всей кагалой дегенератов довольно скоро. А затем последнее. От того, что парнишка вновь взглянул на экран, его передернуло, это задание его изменит. И я даже не знаю, в какую сторону. Существует 63 варианта событий после него, и большинство из них меня удручает. Эти плюшки, что у него появились, и его мозги сделают его имбой. Ну зачем так переживать? Замахал руками седовласый, я обязательно что-нибудь придумаю. Я же бог игр, именно я разработал всю систему. Да только вот не ты ее питаешь своей божественной энергией, а смерть, фортуна и Яхве. Эх, ладно, давай работай над этим. Я, наверное, пойду, подумаю, чем можно помочь игроку. Подумать только, я, бог, помогаю простому человечишке, позор. И что бы мне сказала моя мама? А ведь другим игрокам я так не помогаю. Продолжение следует. Примечание к части. Прим ящера. Ура! Психопат вернулся. И да, бичина. Глава 20. Айзек Динклейдж. Напряжение летало в воздухе уже 2-ю минуту. Джокер пронзал меня своим взглядом. Мне стало даже как-то не по себе. Я даже еще по 2% к психической устойчивости против ментальных атак получил. Молчание затягивалось, и я понял, что спина у меня уже мокрая от пота, да и по подбородку капли стекают. «Ну что?» – спросил он нервно. «А ведь у меня тоже нервы бьют. Вскрываемся», – сказал я, и мы разложили на столе свои карты. «А-а-а, как такое возможно?» – заорал Джокер. «ДД 23 раз подряд. Как у тебя получается столько раз выигрывать? Я же тебя проверял, у тебя нет карт в рукавах, даже на детекторе лжи проверял, все равно чисто. Как? Чувствую, еще немного и он на себе волосы рвать будет. И пока он материт всю планету и даже меня, мне становится хорошо на душе». Как оказалось, Джокер был на свободе уже больше месяца. Когда он узнал, что я жив-здоров, собирался меня навестить, но тут ему Харли все планы испортила. В общем, повздорили они, Харли ему даже по роже дала пару раз, или пару десятков раз. В общем, умотала она в неизвестном направлении, а он впал в депрессию. До тех пор, пока ему его новый помощник Догги, огромный амбал в костюме собаки, не сообщил, что по полицейской связи передали сообщение, что меня взяла в плен Киллер Фрост. А эту холодную неинтересную су, он хотел когда-то прибить, но все руки не доходили. Да и я ему единственным забавным копом показался с чувством юмора. В общем, наш бледнокожий и зеленоволосый друг помчался меня спасать. Причем, как он вычислил, где находится база Киллер Фрост, я представить не могу, да и времени не было. Как только мы приехали на его базу, он тут же усадил меня за стол, сел напротив и предложил сыграть в карты. Степень моего охреневания не исчислить на тот момент. То есть он проделал такой путь и дело только ради того, чтобы отыграться за прошлый раз. Я все-таки убедился, что он сумасшедший или безумец. В общем, трудно это определить. Но я впервые рад, что он такой, какой есть. А то мало ли, что могло со мной там случиться у моей ненаглядной снежной королевы. Кстати, он даже забыл спросить, почему я не хотел, чтобы он убивал Линкольн. Но мне же лучше. Не хочу давать ему наводку на нее. Может быть, у меня все же будет шанс ее захомутать в свой гарем? За все время наших игр я умудрился набрать опыт так, чтобы, во-первых, добрать еще один уровень, затем получить еще 10 очков к удаче, 5 к интуиции, а шулер у меня теперь 20 уровня. Из режима глубокой задумчивости меня вывел Джокер. Так, давай еще раз сыграем, только теперь вместо своих пальцев ты поставишь жизнь. Джокер, а может, тебя сама судьба наказывает за мухлёж? Прищурился я. «Да где по-твоему я мухлюю?» – спросил он, плюясь при этом во всю глотку. Это же я проигрываю. Судьба любит баланс. Поднял вверх палец и продолжил вещать. Ведь за мои победы я ничего не получил. А ты бы за свою победу получил бы еще и мои пальцы в подарок и знак твоего превосходства. Сказал я с улыбкой. Джокер сел на место и начал задумываться, что-то прикидывая в голове. Ладно, чего хочешь? Ну думаю, будет справедливо, если ты сдашь мне всех неинтересных преступников Готэма, то есть их адреса, пароли, явки. В общем, все, что о них знаешь. Но это за те 23 моих победы. А за эту новую игру ты добровольно сядешь в Аркхэм. Чего? И приставил к моему лбу ствол клоун. Чтобы я туда сам отправился. Да это. Но тут же спонтанно поменял гнев на милость. Справедливо. Я согласен. И сел за стол. Внимание. Вы получили задание. Арест века. У вас есть уникальная возможность посадить психопата за решетку без жертв и без единого выстрела. Для этого нужно всего лишь обыграть его в карты. Награда. Плюс 3000 опыта. Повышение отношений с богиней Фортуной плюс 500. Плюс 5 к удаче. Плюс 5 свободных очков. Штраф за провал отказ. Клеймо неудачника или 10 тысяч отношений с Джокером и богиней Фортуной. Принять задание? Да нет. А куда я по-вашему денусь? Спустя 10 минут. Давай руки, Джокер. Улыбнулся я после победной партии в покер. Столько эмоций у Джокера я не видел. И вряд ли увижу в будущем. Печаль, отчаяние, неверие, уныние, злость, веселье. И ведь самое главное, я умудрился не только выкрутиться из сложной ситуации, но и получить важную информацию и также Джокера в наручники заковать. И что самое важное, все же я подтвердил свою догадку про то, что он все же в принципе выполняет данное им слово. По крайней мере тем, кто ему интересен или бедсемейки. Хотя я еще могу ошибаться. И ему просто на воле скучно, и он решил наведаться к старым товарищам. Кто же его знает, а были бы у меня пси-способности, то я бы не рискнул бы к нему полезть в голову, а то и сам бы чокнутым стал. Кстати, я сумел увидеть его характеристики. Имя. Джокер. Уровень. Класс. Невозможно классифицировать. Особенность. Безумец. Непризнанный гений. В общем, это мне не так уж много сказал о нем. Единственное, что я понял, так это то, что даже несмотря на крутость системы, даже она не может определить Джокеру класс. Алло, Артур, набрал я своего напарника. Айзек, ты где? Ты как, в порядке? Да все нормально, можешь нас забрать? Нас, озадаченно спросил Маккай, в этот момент трубку взял, судя по голосу, Гордон. Айзек, это комиссар Гордон. Ты где? Я на секретной базе Джокера, что находится на складе игрушек в порту Готэма. 4 и краткое блок. Ясно. А кто еще с тобой? Джокер, он сдался мне и ждет, пока его доставит в Аркхэм. Уже в наручниках сидит. Молчание. Ау, вы там уснули? Комиссар, тишина. Вы там живы? Я начинаю за них волноваться. Ясно. Жди. И отключился. Странные они у тебя. Задумчиво выдал Джокер, а Догги тоже кивнул. Это верно. Согласился я с ним и стал прокачивать контроль чакры, пока выдалось время. Комиссар, уже набивая в который раз свою трубку, прослушал повторно мой отчет о прошедших событиях и устало вздохнул. Джокера уже отвезли в Аркхэм, я передал еще и информацию, которую выудил у него, и оперативным группам был дана команда проверить ее. В кабинете Гордона, кроме нас двоих, еще присутствовали Буллок, Артур и Рик, и у всех читалось во взгляде: как такое возможно? Или за что мне все это? Комиссар, растормошил я его, ха, хочу на пенсию. Знаешь, офицер Динклейдж, за всю мою карьеру я многих людей перевидал, и мне начинает казаться, что ты и не человек вовсе. Ну не бывает такого уровня поиска проблем на свою задницу, и одновременно безумной удачи одновременно, как у тебя. Ты мне чем-то добрую копию Джокера напоминаешь. Ладно, вся эта полемика и ее разводить бессмысленно. Тебя сейчас отведут к психологу. Пройдешь стандартные процедуры. Со здоровьем у тебя ведь все нормально? Просто ты был у Киллер Фрост и... Да, все нормально. Ладно, иди отдыхай. У тебя 2 выходных есть. И не смей появляться на работе раньше этого срока. Можешь даже немного задержаться на отдыхе, если есть чувство усталости или еще какие-то проблемы. Я пойму. К тому же, если твои наводки, которые ты выудил у Джокера, оправдаются, то у нас в разы станет меньше работы. Здесь главное не напортачить с исполнением захвата. Ладно, я пошел. Если что, звоните, я помогу. И уже на выходе из кабинета я услышал тихий голос Джима Гордона. Если нам сегодня потребуется его помощь и он поможет в своем духе, то я подам в отставку. И я тоже. как-то загадочно добавил Буллок, а я в любом случае на пенсию выйду, иначе с этим напарником я свихнусь до уровня Джокера. Это уже Артур, предатель. И чего они так на меня взъелись? Я первый день отдыхал и душой, и телом. Вернее, я бухал и смотрел телек. Пару раз мне звонил Артур и Рик, а затем уже начал читать всякую любовную хрень, что осталось у меня от предыдущих хозяев. Наутро у меня был бадун, а затем после его быстром прошествии, я решил вновь продолжить свои эксперименты с чакрой по старой схеме. И добив к обеду еще 10 единиц к чакре и 2 к контролю, то получил первое задание от системы, которое касалось чакры. Внимание! Вы получили задание «Расширитель 2000». Используя прилагающуюся инструкцию от системы, вы должны расширить свой очаг, насколько это возможно, за раз, а также расширить свои чакра-каналы без получения травм и дебафов. Задание считается выполненным только после того, как будут соблюдены оба условия: расширение очага и чакра-каналов, отсутствие дебафа на использование чакры. Награда: плюс 1000 опыта, плюс 5 к контролю чакры, плюс 50 к чакре. Штраф за провал: отказ. Нет. Принять задание? Да нет. То есть, исходя из объяснения, здесь главное не напортачить и не спешить. В принципе, задание будет легким. Наверное. Главное не спешить. Я приступил сразу же после того, как уселся в позу лотоса, и прочитав инструкцию, я приступил к делу. Процесс занял у меня больше часа, и я его смог исполнить с первого раза, без дебафа. Радости моей не было предела. После этого я тут же получил второе задание. Внимание! Вы получили задание «Человек-паук». Наруто освоил лазанье по деревьям за неделю, но у вас упорство не меньше, хоть и меньше чакры. Добейтесь высот, взберитесь по твердой поверхности до заката и получите награду от системы. Награда: плюс 1000 опыта, плюс 5 к контролю чакры, плюс 50 к чакре. Штраф за провал: отказ. Если вы не выполните это задание до заката, то награды не получите, даже если идеально исполните хождение по твердым поверхностям. Принять задание? Да нет. Опять читаю инструкцию и понял, что она совершенно ничем не отличается от канонных объяснений Кокоши Хатаки. Поэтому я лег на пол ступнями к стене и стал накапливать чакру в них. Когда чакра у меня оставалась только половину в запасе, я пошел и, через метр ходьбы, маленьким шажком рухнул на пол, набив шишку. Видать, контроля маловато или концентрации не хватало. Дождавшись, пока чакры накопится еще немного, я повторил попытку. И после этого я прошел снова лишь метр. Была проблема, но я не понял, в чем конкретно. Я даже на час прекратил тренировки и сел подумать. Даже собирался пропустить стакашку вискарика. Но, приподняв стакан, меня озарило, что из-за алкоголя чакра плохо слушается носителя. Хотя, если у меня будет контроль повыше, как у одной легендарной неудачницы, то могу бухать и драться за счет чакры в любой момент. Мне пришлось выпить много химии и подождать еще пару часиков. Близился закат, времени оставалось мало. К счастью, мочегонное подействовало хорошо, и уже на четвертой попытке я взобрался аж до потолка и завис на нем. Затем мне пришло сообщение, что я получил награду за задание и даже 2 уровня манипуляций чакрой. После этого я хотел лечь спать, но мои планы нарушил звонок в дверь. «Привет, Айзек», — улыбнулась мне Рене Монтойя. Довольно неожиданно ее видеть у меня дома. Она уже частично поправилась, только рука, перевязанная на бандаже, висит. А сегодня она довольно неплохо выглядит, да и симпатично. Джинсы, белая рубашка и куртка, накинутая на плечи поверх, и модная шляпа, из-за которой видно, что все-таки у нее короткая стрижка. И самое главное, соблазнительная подчеркнутая фигура. «Привет, сержант. Проходите. Чай, кофе или что-то покрепче?» «Не отказалась бы от чая», — улыбнулась она. Пока я заваривал чай, она уселась на диван и продолжила разговор. «Я здесь, можно сказать, с благой вестью для тебя, хотя это относительно». «Да, и какой же?» «Нас с тобой. Ты не против, что я перешла на ты?» «Нет, я не против. Не сильно люблю официоз». «Хорошо, потому, что рано или поздно нам с тобой все пришлось бы перейти на него, потому, что мы с тобой отныне напарники». «Ох, неожиданно, но приятно, между прочим. Буду рад работать с тобой». «Это не все. Нас обоих повысили до детективов. Меня по выслуге, я уже 2-й год в качестве сержанта, и 5-й в полиции. А тебя за заслуги. Приказ еще не подписан, но мэр, как только узнал о твоем вкладе в задержании Джокера и добыче ценных сведений, которые подтвердились, прямо 2 часа назад уже накрыли 2 банды в полном составе в доках. Там полный пакет: наркотики, оружие, контрабанда и тому прочее. Они еще не скоро выйдут на волю. А насчет мелких фриков я вообще молчу. В общем, тебе удалось разговорить Джокера, и это оценили. Неожиданно. Но я даже рад этому. Быстрый карьерный рост – это хорошо. Я уже поняла это. У тебя удивительный дар убеждать других в своей правоте. Тебе нужно было идти на юриста или в политику податься. Я подумаю над твоим замечанием. Ау, чай, кажется, готов уже. Разлив нам чай, мы продолжили неспешную беседу. Кстати, я забыла, вернее, у меня не было возможности поблагодарить тебя за свое спасение. Ну не стоит, я тем более не один там отличился. Рик еще там был. Странно, улыбнулась она. Рикардо сказал, что это именно ты меня вытаскивал оттуда, а он просто прикрывал. Надо же, не ожидал, что он мне так подсобит. Ну, я точно не помню, может, конечно, и так было. Плюс сто к отношениям с Рене Монтойя. Ясно, улыбнулась она и уткнулась в чашку. К слову, а в каком отделе будем работать, если тебе известно? Мне не говорили, я сегодня просто заехала в участок проверить, как дела у наших, и узнать последние новости. Дома не сиделась, вот и узнала раньше тебя. А мне Буллок поведал эту новость. Нам еще время выделили дополнительное на отдых, пока у меня рука не заживет. Правда, не стоит на многое рассчитывать. Через 3 дня мне уже снимут эту хрень и приступим к работе. Ясненько. Чувствую, у нас будет весело. Буллок почему-то мне сочувствовал, когда рассказывал, что я буду твоим напарником. Наговоры и фальсификации. Ладно, не буду тебя отвлекать от отдыха. Нам скоро работать, поэтому постарайся насладиться минутами тишины. Поживем, увидим, будет ли нам дозволена тишина и покой. А пока я просто буду занимать тем, на что возможность у меня предоставлена. И чем же? Музыкой. Я люблю играть на гитаре. Хм. Она встала. Надеюсь, когда-то услышу, как ты поешь. Приходи в любое время, и я спою, что хочешь. Ха-ха. Я подумаю. На этом мы и расстались. Продолжение следует. Примечание к части. Итак, небольшое объявление. У меня сессия и защита практики. Не бойтесь, я фиг не бросаю. Просто нужно сдать сессию. Надеюсь, вы понимаете. Главы будут выходить, но уже реже. И да тут прозвучали слова про то, что экшена маловато в последнее время. Это было в некотором роде затишье перед бурей. И если мне не взбредет что-то другое в мою буйную головушку, то в следующей арке будет много мордобоя. Желаю удачно сдать сессию Седава Спес. П.С. Спасибо. Глава 21. Прошел месяц совместной работы с Рене, и многое произошло в плане городских масштабов. Во-первых, война банд закончилась. Не только потому, что я там сильно постарался, а еще и из-за того, что некая банда под названием «Черный Крест» умудрилась утвердиться как негласный лидер в Готэме. Они подобрали под себя все увеселительные заведения, разве что кроме тех, что Пингвину принадлежат, а также к ним влились полуразбитые остатки тех группировок, что были уже на грани пойти за решетку, но босс «Черных Крестов» их умудрился отмазать, и они теперь официально занимаются общественными работами, а проще говоря, толкают всякий ширпотреб прохожим. Довольно забавно, но Артур перед тем, как все же уйти на пенсию в последний его рабочий день, когда было застолье в честь знаменательного события, рассказал мне немного о них. Банда появилась относительно недавно, лет 5 назад, но быстро завоевала кое-какие позиции в Готэме и первое время просто наблюдала за обстановкой, не вмешиваясь в происходящую хрень. Затем, по происшествии 1 года, она резко скакнула в плане развития территорий, отжала себе весь северо-восток Готэма и занималась там своими делами. Название само было дано не ими самими, а полицией. Из-за того, что слухи ходили, будто именно в баре байкеров «Черный Крест» заседает верхушка правления этой компании. Но подтверждения этому никто не нашел. Даже 4 раза по наводкам были совершены облавы на это заведение. Но там никого и ничего не нашли. Байкеры даже не сопротивлялись аресту. Их потом почти сразу же отпускали за отсутствием улик. И в итоге Гордон выглядел полным кретином на всеобщем обозрении и на докладе у мэра после этого. Мол, что же вы делаете, комиссар? Мешаете мирным гражданам коротать свое время там, где им хочется. В общем, ему пришлось отстать от них. Да и кресты не особо-то и мешали полиции. Только толкали контрабанду, да и ряд точек держали. Но все изменилось с их усилением. Они сейчас суются везде, где только можно. Пингвин бездействует, полиция с ними сейчас не может бороться. Новости от Бэтмена я вообще не слышал. Вернее, он жив-здоров. Но вот в плане помощи нам с ними этого не было. Он их будто игнорирует. Или, может, он ими уже занялся, но ведет какую-то свою игру. В общем, поживем-увидим. Во-вторых, что касается фриков, нас с Рене определили в отдел по борьбе с организованной преступностью, но, тем не менее, у нас еще есть неофициальная миссия помогать спецназу в борьбе с фриками Готэма. Весело, правда, и поэтому, я не зря вспомнил Кристоф. Нам с Рене как раз Гордон и поручил внимательно за ними следить и раскапывать информацию, что поможет понять, кто у них главный и притащить его к ответственности перед законом. И кажется мне, что это надолго. Больно скользкая личность этот босс Черного Креста, его судя по всему и знаю кто в лицо, только капитаны этой банды. В-третьих, это мои достижения в плане силы, я сделал огромные успехи в этом. Я даже не буду говорить об обычных статах, которые, помимо тренировок и выполнения заданий, повышались еще и препаратами, что мне выписала Памела. У меня выносливость, сила и жизнь скакнули на 20 пунктов каждый минимум. А возьму отдельно линию заданий, связанных с чакрой, и получение силы за счет нее. Умение. Манипуляции чакрой – 19 ур. Хождение по воде – 10 ур. Хождение по твердым поверхностям – 12 ур. Покров чакры – 9 ур. Техники. Хинге – 2 ур. Кавареми – 1 ур. Кроме этого, контроль и объем у меня также повысился. Запас чакры – 880. Контроль чакры – 99. Но был еще не менее приятный сюрприз, когда у меня неделю назад на тренировке с Рене в рукопашной выбила система следующий навык. Стиль Динклейджа – 1 ур. Стиль Динклейджа – это уникальный навык, что позволяет вам быть пока что единственным обладателем своих собственных боевых техник. Каждый новый уровень этого навыка повышает вашу харизму на плюс 1 очко. Да-да, я еще и умудрился новую характеристику открыть, вернее один из ее пунктов. Харизма. Она повышает скорость набирания опыта, а также удачу. А при получении 20 очков харизмы, мне еще откроется и лидерство. В общем, дело идет. К тому же у меня появилась возможность при достижении 25 уровня получить класс. Сейчас у меня уже 26, но хожу я без класса. Я все никак не могу выбрать его среди барда, ассасина, лекаря, политика, шпиона. Бард – артист, музыка которого творит чудеса, странник, сказитель и мастер на все руки. Обладает многими чертами, присущими другим классам. Становясь мастером на все руки, он не может получить выдающуюся, но узкую специализацию. Обладает дополнительным навыком, знание бардов, а также плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к интуиции, плюс 5 к харизме. В подарок игрок получает неуничтожимый инструмент барда. Ассасин, бесшумный убийца и героическая душа убийств. Игрок этого класса опытен в тайных и бесшумных операциях. Этот класс один из самых слабых в боях. Они имеют низкие атрибуты, так как в легендах они не фигурируют как герои. Вместо этого они специализируются на убийстве и частично на кражах и добыче информации. Обладает особым навыком «скрытность», а также плюс 5 к ловкости, плюс 5 к интеллекту, плюс 10 к интуиции. В подарок игрок получает особую экипировку и набор ядов. Лекарь – игрок, специализирующийся на лечении, имеет повышенную репутацию с большинством индивидами, кроме некромантов, плюс 50% вероятности стать другом любому персонажу, кроме некромантов. Обладает особым навыком «усиленная регенерация», а также плюс 5 к выносливости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к интуиции. В подарок игрок получает особый набор лекаря и иммунитет к любым токсинам и ядам, а также плюс 10% вероятности выжить после облучения радиацией. Политик – лицо, которое может профессионально заниматься политической деятельностью. Политическая деятельность может осуществляться в органах исполнительной и законодательной власти, а также в качестве функционеров политических партий. Основная цель политика – установление господства государства в мире. Политик – это тот, кто умеет управлять и быть лидером, обладает особым навыком – дипломатия, а также плюс 5 к силе воли, плюс 15 к интеллекту, плюс 15 к интуиции. В подарок игрок получает особый набор политика. Шпион – человек, который занимается скрытым сбором информации об одной из конфликтующих сторон в пользу другой стороны. Близко по значению к слову «разведчик», но отличается от него некоторыми особенностями употребления и общей негативной коннотацией. Обладает особым навыком «слежка», а также плюс 5 к ловкости, плюс выносливости, плюс 5 к интеллекту, плюс 15 к интуиции. В подарок игрок получает уникальный набор взломщика. Любой из этих классов мне импонирует. Честно, и вот уже несколько дней я не могу понять, что хочу больше всего. Распрощавшись с Рене, я пошел в свой новый дом. Я прикупил двухэтажный домик недалеко от участка. Он более-менее тихий. 8 комнат, кухня, большой гараж и подвал, а также пару пристроек рядом с ним. И даже небольшой садик специально для Памелы есть. В общем, не мечта, а сказка. Главное, чтобы эту сказку никто не нарушил, а то станется с некоторых. Уже подходя к двери дома, моя сенсорика и интуиция забили тревогу. В 20 метрах от себя я почувствовал незнакомую особу с агрессивным намерением. Я быстро отпрыгнул в сторону и достал ствол и выстрелил в сторону противника. Только он увернулся от пули, послал в меня очередь. И я смог мельком его увидеть и охренеть. Слейд Джозеф Уилсон, он же Дивстроук, величайший наемник вселенной ДС. Благодаря генетическим изменениям, Слейд Уилсон стал совершенным солдатом. Хитрый и безжалостный Дивстроук многими рассматривается, как величайший в мире тактик и убийца. Эту экипировку не спутать ни с чем. Черная броня и маска, левая сторона, которая оранжевая, а правая черная. Как же мне хочется, чтобы я ошибался, но интуиция мне подсказывает, что он за мной и это не ошибка. Я хотел тут же активировать на поясе кнопку опасности, которая есть у каждого члена нашего отдела. При ее нажатии к тебе спеет помощь, но ее не оказалось на мне. Пояс слетел после очереди с автомата, хорошо хоть меня не задело. А тем временем бой продолжился. Дивстроук скрылся за углом. Моя сенсорика подсказывала мне, что он быстро поднимается по стене на крышу. Я же побежал на другую сторону дома, где была беседка, и с крыши меня не будет видно. Но могу быстро высунуться оттуда и открыть огонь по наемнику. Я быстро добрался до беседки и выхватил свою берету. Судя по ощущениям, Дивстроук уже на крыше и выглядывает меня. Я не ошибся, он в радиусе моего поражения. Напитываю чакрой пули и стреляю. Мне удалось лишь раз зацепить его левую руку. Он быстрее, чем можно было бы предположить. И при этом у ворот он умудрился подстрелить меня. Но, к счастью, не смертельно и не серьезно, также в левую руку. Но работать ею можно. Мне пришлось уходить перекатами из беседки, и как только я из нее выпрыгнул, ее настиг шторм из пуль. В общем, нет у меня беседки больше. Перезарядив ствол, я вновь начал отстреливаться от Дивстроука. Но неожиданно для меня он спрыгнул вниз. Быстрым движениями и зигзагами добрался до меня и выбил оружие из моих рук. Я заблокировал идущий удар в грудину скрещенными руками. Пришлось усилить еще больше чакры тела, чтобы увеличить выносливость, силу и скорость, иначе против этого монстра я не выдержу. К моему удивлению, Дивстроук пошел в рукопашную, хотя у него и имелся за спиной меч. Драка происходила на огромной скорости, движения смазывались, я уже начал получать по щам, несмотря на чакру, хотя она и блокировала большую часть урона и боли. Всплывали сообщения от системы, но мне было не до них. Удар, блок, кувырок. И вот уже, казалось бы, я смог уйти от него и добраться до места, где был мой пистолет, но меня за шиворот, словно нашкодившего котенка, схватил Уилсон, а затем взял в захват и кинул через себя в стену дома. Бедная стена. Мне хватило ловкости уйти от его удара ногой по мне, и в итоге пострадал только кафель. Я вновь пошел в ближний бой, смог незаметно для него достать нож из инвентаря и ударить его в грудную клетку. Нож сломался, но часть лезвия в нем осталась. После этого меня с еще большей силой впечатали в стену, и я вылетел на улицу. Не успел я подняться, как на меня навалился Дивстроук и перевернул на спину. Но у меня для него был неприятный сюрприз. Я вновь из инвентаря достал оружие, но на этот раз меч, что мне подарила Артемида с девочками, и сумел впервые серьезно задеть Уилсона. Я провел рукой, и у него появилась рана от печени до левой ключицы. При этом броня ему не помогла. Эррр, да-да, урод, получай. Я ударил его тут же обеими ногами в грудь, и тот отлетел в мой дом, пробив в нем уже третью дырку. Бедный мой дом. Я вбежал в дом и понял, что его там нет. Моя сенсорика подсказывает, что он уже удаляется по крышам соседних домов отсюда, что и повергло меня в шок. Это совершенно не похоже на Дивстроука, бросать дело на середине выполнения. Если честно, то я признаю, что у меня не было реальных шансов его победить. Только оставалось надеяться на прибытие подмоги от сослуживцев или беца, когда тем поступит сигнал от соседей, что у меня здесь выстрелы и шум драки. Кстати, кажется, я уже слышу родимые звуки сирены, хотя опять-таки сомневаюсь, что наша полиция могла его испугать. Тогда что именно его сподвигло оставить меня в покое, это загадка, которую я должен разгадать. Спустя 4 часа подвал бара «Черный крест». Слит Уилсон поморщился от боли в груди, несмотря на генные модификации своего организма, рана должна была уже зажить. Кровь остановилась, но боль все еще была, но Дивстроук умел терпеть и не жаловался на нее. К тому же мысль о том, что он получит сейчас огромную награду за столь пустяковое дело, относительно как оказалось. Неделю назад от босса местной новой банды «Черный крест» поступил необычный, как для него, заказ. Проверить боевые возможности Айзека Динклижда, сотрудника полиции Готэм-Сити, при этом не убивая его. За это давали 10 миллионов. Сумма довольно большая за такое, но он согласился. Ему предоставили даже информацию, которую имели. Пару дней изучения объекта и затем еще пару дней на подготовку. И сегодня был тот день, когда прошла проверка. В некотором роде Динклидж приятно впечатлил Дивстроука. По большей части это был обычный коп, только вот в бою оказалось, что у него присутствует инстинкт убийцы. Даже некая обучаемость есть. Не мастер, больно лестно ему это будет сказать, но вот до уровня того же Робина он дотягивает. Хотя Уилсон и не смог понять, где прятал оружие парнишка, но он его позабавил. У наемника даже появилось желание сразиться с ним еще раз, только попозже, когда подрастет, лет так через 5. Возможно, он кому-то из местных шишек насолит и его ему закажут. И Дивстроук не откажется от контракта. «Добрый день, Дивстроук», — поприветствовал наемника узкоглазый мужчина чуть ниже его. «Вы, я так полагаю, выполнили заказ?» «Да, вот видеоматериалы», — передал он ему флешку. «Здесь же и мои соображения по его уровню и возможностям. Благодарю. Приятно иметь с вами дело. Вот оплата, как и договаривались». Положил на стол он кейс, а затем вышел. Пересчитывая деньги, Дивстроук задумался. Разумеется, отступление из боя можно было сделать и потом. Рана ему не мешала, да и победа была за ним. Но был еще один неучтенный и неожиданный фактор, который заставил его отступить. Лига теней, а именно одна его старая знакомая, которая появилась мельком на горизонте и улыбалась ему. Он поначалу подумал, что она хочет воспользоваться боем и напасть на него, на Дивстроука. Но затем, после его ухода, он не почувствовал слежки или хвоста. Поэтому остается один вывод. Этот Динклидж понадобился еще и Лиге. Но зачем, никто не мог увидеть этого, но Уилсон все же улыбался. Его позабавила эта ситуация. Жаль, он не может понаблюдать за разворачивающейся ситуацией вокруг парнишки, которым заинтересовались серьезные личности, потому что ему сейчас нужно было закончить еще кучу других дел. «Надеюсь, ты выживешь и повеселишь меня еще», — шепотом выдал Дивстроук. «Раны у меня уже начали заживать, и здоровье восстанавливается понемногу. Ко мне подошла Рене. Умудрился же ты влипнуть, Айзек», — хмыкнула она и закурила. «Я сам в шоке от того, что понадобился Дивстроуку. Ты не ему понадобился, а кому-то другому. Он просто наемник», — выдала она, — «хотя и мировой величины. Даже не знаю, что это было. Либо такой заказ от нанимателя, либо же твоя удача». И Дивстроук побежал срочно домой утюг выключать. «Ха-ха-ха-ха-ха. А я вижу, ты, Рене, подцепила сарказм у меня». Сквозь кашель смеялся я над ситуацией. Даже самому покурить захотелось, хотя и не курю.